Глава 8. «Дима, просыпайся!» Я с трудом открыл глаза и увидел склонившегося надо мной крестного. Увидев, что я проснулся, Слава отошел от кровати и сел в кресло, стоящее рядом. Пока я садился, одновременно пытаясь открыть глаза, крестный не отводил от меня пристального взгляда. «Привет!» Голос звучал хрипло, и мне очень хотелось пить. За ночь во рту пересохло так, что язык с трудом ворочался. «Как ты?» Слава выглядел уставшим и обеспокоенным. В тусклом свете настольного светильника он сейчас как никогда выглядел на свой биологический возраст. «Нормально». Я, наконец, сел на кровати и протер ладонями лицо. Голова болела и немного кружилась, а в ушах стоял противный звон. «Сколько сейчас времени?» «Половина десятого», — сразу же ответил мне Троицкий. Я повертел головой, но Гвейна в комнате не было. Интересно, Эдуард пробыл здесь всю ночь или все-таки нашел дела поважнее, нежели смотреть на то, как я сплю? Отлично. Я провел рукой по волосам и слегка в них запутался. Я даже и не подозревал, что волосы настолько отросли. Ведь я хотел в какой-нибудь салон еще вчера заглянуть, но как-то не получилось. «Дим, почему ты не связался со мной раньше? Почему не сказал, что остался в поместье совсем один?» Пристально глядя на меня, тихо поинтересовался Слава. «Я был не один, со мной всегда был Гвейн. К тому же в доме полно слуг. Всего пару раз смотался в Тверь, чтобы приодеться. Мне Ванда помогла постигать искусство шопинга и показала, как не заблудиться в десятке магазинов». «Это было неразумно и опасно», — нахмурился Троицкий, скрестив руки на груди. «Не опаснее практики», — я пожал плечами. «Дурацкая привычка, но я все никак не могу от нее избавиться, так же, как не могу полностью избавиться от привычки грызть ногти. Нет-нет, я тяну пальцы ко рту. Мой облик тщательно охранялся отцом, поэтому почти никто не знает, как выглядит наследник Наумова. Да и на самого Сашу я не слишком похож по понятным причинам. Меня даже не сразу в магазин пустили, тот, что для самых бедных богатых. И все же ты мог мне сообщить. Мог бы и вчера хоть что-нибудь сказать. Почему тебя жизнь Гаранина волнует больше своей собственной?» Нахмурился Слава. Мне показалось, что само упоминание о романе его слегка нервирует. Но тут я могу ошибаться. Все-таки эмоции темных не может считать ни один темный, даже Лазарев. «Потому что мне нужно было знать, как с ним связаться. Мы должны были встретиться, но у меня не получилось прийти вовремя. Я же не знал, что с ним случилось». Взвешивая каждое слово, я начал отвечать. Судя по тому, что Слава все еще хмурился, Гаранин почему-то считался запретной темой. «Да и ты сам вчера мог сказать, что у него проблема с деньгами. Я бы помог ему доучиться. В средствах я все-таки никогда ограничен не был», — добавил я, пытаясь понять отношение Славы к Ромке. «Здесь дело не в деньгах. Дим, не лезь к нему», — почти через минуту проговорил крестный уставшим голосом. «У Романа большие проблемы с отцом. Даже больше, чем ты можешь себе представить. Ты же еще не интересовался делами, которые оставил после себя Александр?» «Нет. Но никто и не настаивает на этом», — я пожал плечами. «Сейчас всем руководит мама. У меня вон только пара кредиток с ограниченным лимитом на руках имеется». «Анна поступила неблагоразумно», — Слава поджал губы. «Никогда не думал, что она поведет себя подобным образом». «Ей так было лучше», — возразил я. «Оставить тебя одного даже без охраны? Знаешь, почему у тебя нет ни одного водителя или охранника? Потому что она уехала из страны быстрее, чем перезаключила со всеми договоры и оформила доверенность на того же Гомельского. Каким бы влиятельным Первоимперский банк ни был на территории Российской Республики, влияние на Фландрию у него ограничено, тем более что твой поверенный не может с ней связаться. Скажем так, Гомельский очень недоволен, и я прекрасно разделяю его чувства». Троицкий сложил руки на груди, а его глаза сверкнули. «Вот сейчас он переходит в состояние строго контролируемого бешенства, и мне не надо считывать его эмоции. Я прекрасно знаю, как он выглядит, когда бесится». «Прошло всего несколько дней. Я все еще не понимал, почему его так задел отъезд мамы. Мне все равно сегодня в школу ехать, тем более именно я настоял на том, чтобы мать уехала из России одна». «Эти несколько дней могли привести к краху, если бы не банкиры банка. Саша перед своей смертью затеял очень опасную игру, и сейчас на счету каждая минута. Гомельский и его помощники постоянно держат руку на пульсе». Слава задумался, тряхнул головой и вновь посмотрел на меня. «Как бы то ни было, с сегодняшнего дня ты официально становишься во главе Империи Наумовых. Анна лишилась всех привилегий согласно какому-то подпункту из тысячи пунктов, которые она нарушила. Он повел плечами, сбрасывая напряжение. Эти правила позволяют обойти завещание и не следовать некоторым пунктам последней воли Александра. Почему Гомельский не сказал мне это лично и не предупредил ни меня, ни мою маму о том, что нельзя покидать пределы нашей страны в ближайшее время? Я повторил позу Славы, сложив руки на груди. Он предупреждал и несколько раз повторил, что заедет вечером к вам, чтобы все окончательно решить и оформить соответствующие бумаги. Анна почему-то проигнорировала его слова, а ты, как я понимаю, вообще не слушал, что говорил твой поверенный, иначе... Он запнулся и выдохнул. В какой-то мере я могу ее понять, и не мне судить твою мать и как-то ее оправдывать. Почему мой поверенный не поставил меня в известность, что наложил какие-то санкции на мою маму? Я в упор смотрел на него, не отрывая взгляда. «Это очень хороший вопрос», — Слава вновь повел плечами. «Почему он тебе ни о чем не сказал? Может, потому что Гомельский не может связаться с тобой? Единственное, от чего он находится в восторге, это от защиты твоего поместья, в которое не может войти даже он, когда тебя нет дома, и ты не можешь его пригласить», — усмехнулся крестный. Поэтому Гомельский, переступив через гордость и кучу правил, связался чуть ли не с единственным человеком, у которого в поместье есть беспрепятственный доступ. Он настоятельно попросил меня дождаться тебя здесь, если ты опять куда-то отлучишься, чтобы кое-что передать. Держи. Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда телефон. Сам ты вряд ли озаботишься этим очень важным средством связи. Твои поверенные будут связываться с тобой очень часто, чтобы согласовать некоторые вопросы, которые они не смогут решить самостоятельно. Я такого точно не ожидал. Надеюсь, что у меня будет хотя бы немного времени, чтобы чему-то обучиться и начать разбираться в том, что связано с ведением бизнеса. Но, судя по всему, мне придется постигать эту науку очень быстро и сразу на практике. Как же все не вовремя-то? Да и мама больше мне не звонила. Я даже не знаю, все ли с ней в порядке. Встав с постели, я оглядел себя. Вчера умудрился уснуть в верхней одежде, которая сейчас напоминала тряпку. Учитывая, что это все еще была одежда отца Ванды, тряпка была очень большого размера. «Ты приехал, чтобы забрать меня в школу?» — нарушая тишину, проговорил я. «Нет, я приехал передать тебе телефон». Слава неожиданно сел прямо и посмотрел мне в глаза. «Ты же знаешь, что можешь не ехать в школу?» «Что?» Я резко развернулся и посмотрел на крестного. «Почему?» «Потому что на тебя свалились дела Наумова, которые, хочешь ты этого или нет, а решать придется. В законе существует исключение. Если учащийся принял на себя обязанности главы семьи, он вправе не заканчивать обучение», — пояснил Слава. «Ну вот, все, что от меня зависело, я выполнил». Слава встал и принялся разглядывать меня, словно впервые увидел. «Судя по тому, что я вчера слышал, Ванда Вишневецкая разбирается в подобных вопросах лучше тебя. Браслет я с тебя сейчас сниму, а остальное тебе решать исключительно с Гомельским». «А что здесь решать?» Я снова сел на кровать и сгорбился. «Я нестабилен, сейчас уже не так, как было пару дней назад, но до зоны комфорта еще далековато. Знаешь, так получилось, что позавчера я потерял контроль, и у меня произошел выброс. К счастью, невинных жертв не было», — быстро сказал я, видя, как вскинулся Троицкий. «И да, браслет все-таки оказался бесполезен». «Дима, браслет не рассчитан на темных. Я тебе об этом говорил». Слава потер подбородок. «Я смотрю, в этом мире все сделано или чтобы темные сдохли, или чтобы они не могли этим воспользоваться. Нас настолько ненавидели, что постарались как можно быстрее вычеркнуть из памяти все представления о возможностях адептов прекраснейшей». Я только головой покачал и усмехнулся. «Такова жизнь», — Слава развел руками. После этого он взял мою руку и снял неработающий браслет. «У кого ни спроси, никто не помнит, что такое темные и как вести себя с одним из них, если вдруг случайно окажешься один на один в замкнутом пространстве 2 на 2 метра. А темный в этот момент перестал контролировать свой дар». Я содрогнулся, вспомнив, что осталось от бандитов. «Что делать? Плакать и молить о пощаде?» — улыбнулся уголками губ крестный. «Только вот вряд ли это поможет, если маг в этот момент перестал себя контролировать. Неважно, темный он или нет. А тебя что больше задевает? Что о темных мало знают, или что темных нельзя контролировать?» Он повертел в руке браслет и насмешливо посмотрел на меня. «Меня все задевают. Почему ты лично со мной никогда не занимался?» Я, нахмурившись, смотрел на Славу. «Потому что ты Лазарев», — крестный в который раз тяжело вздохнул. «Как будто это многое объясняет». Я продолжал буравить его напряженным взглядом. «Ты темный, я темный. Какая разница-то?» «На самом деле огромная. Ты знал, что Лазаревы занимались селекцией и любили экспериментировать над собственными генами?» — спросил Слава с любопытством, глядя на меня. «О да, поверь, я знаю, что эти психопаты еще и не такое творили», — ответил я, закатив глаза. «Как бы ты сейчас ни называл своих предков, в итоге вы получились очень забавными зверушками с оригинальным набором генов. Вы абсолютно уникальные и повторимые только в своих детях. И я понятия не имею, что в итоге твои предки намешали и на что ты способен. Такие сведения, как ты понимаешь, не предавались огласке. Только то, что вы, Лазаревы, плохо восприимчивы почти ко всем зельям, говорит о многом. Именно поэтому я настоял на твоем обучении в школе. Самое безопасное для тебя — быть рядом со мной на виду. Я не могу тебя учить, Дим, я не знаю как. Но помочь тебе, если ты перестанешь справляться с собственной магией, мне вполне по силам. Так ты намерен вернуться в школу?» «Естественно. Зачем я еще столько одежды покупал?» Я кивнул на чемодан, уложенный накануне. «Тогда собирайся. Тебе в душ не мешало бы сходить. Я подожду тебя в малой гостиной. Полагаю, нам стоит позавтракать, а затем уже отправляться в школу». «Как скажешь». И я пошел в ванную. Душ действительно не мешало бы принять. В моей комнате не было больших зеркал, и я не могу сказать, идет мне новая одежда или нет. В магазине вроде нормально все было. Оглядев комнату, проверив напоследок, что ничего не забыл, я подхватил чемодан и спустился вниз. В малой гостиной, кроме крестного, обнаружился дворецкий Николай. «Ту одежду, в которой я был вчера и сегодня утром, постирать, погладить и передать господину Вишневецкому, владельцу бакалейной лавки в Твери». «Однако...» — крестный отложил газету и посмотрел на меня с уважением. «Что пишут?» — я кивнул на газету и налил себе чаю. Подумав, намазал хлеб маслом и сел за стол. «Ничего нового». Слава решил позавтракать более основательно. Когда он вернулся к тарелке с кашей, я взял газету и, раскрыв ее, углубился в чтение. Я никогда раньше не читал газеты, с трудом представлял, что же творится в этом мире. Пора и этот пробел начинать ликвидировать. От этого очень сильно будут зависеть некоторые дела рода Наумовых. Про весь мир не знаю, но в России творилось что-то явно нездоровое. Об этом мне неоднократно говорил Егор. Я закрыл газету и внимательно осмотрел первую страницу. «Новости Российской Республики». Название прямо говорящее. Газета была не слишком толстой, но и не две странички. Снова открыв ее на той странице, где я только что читал про забастовку работников порта, я прочел заметку до конца. Перевернув страницу, я наткнулся на обсуждение нового законопроекта нашего парламента, в котором предлагалось всем магам пройти обязательную регистрацию в местных администрациях, вписать в паспорта, каким даром обладает данный гражданин, и носить отличающую магов от обычных людей эмблему. «Это что, шутка?» Я бросил газету на стол и, нахмурившись, посмотрел на крестного. «Не бойся, тебя это не касается. К тому же они его не протащат, не смогут», — ответил Слава, сразу поняв, что именно я только что прочитал. «Почему?» «Громов не позволит. Зачем ему такой очаг недовольства под боком? А поверь мне, недовольство будет, и еще какое, если магов заставят выставлять свой дар на показ. Это слишком личное, можно сказать, интимное. Особенно среди древней аристократии, которая является ключевым звеном российской экономики и частично политики. Не говоря уже о преступном мире, где во главе сильных банд или гильдий, несмотря на многочисленные внутренние запреты, стоят далеко не слабые маги. Это не выставление дара на показ, это унижение магов, носить эмблему. Может, магов сразу клеймить при рождении? Я не стал акцентировать внимание на том, что он говорил о преступном мире. И так понятно, что за каждой группировкой кто-то стоит. Это мне еще бык в свое время рассказал. Ничего подобного не произойдет, потому что в этом случае начнется экономическая катастрофа. Такого унижения никто не потерпит. И первыми против парламента поднимутся Демидовы, Клещевы, а за ними и все остальные рода, наследников которых ты знаешь по первому факультету. «Кто такой Громов?» Я снова потянулся к газете. «Глава Государственной службы безопасности. Раньше ты мало устройством подобных структур интересовался». Слава покачал головой. «Он был на распределении перед началом практики». «Я помню его», — кивнул я, вспоминая невзрачного безликого мужчину. «Ну что же, тебе пора заняться уже вплотную моим просвещением». «Служба безопасности единая, но разбита на несколько подотделов. Внешняя разведка, внутренняя служба контроля, внешняя служба контроля, отдел по принятию силовых решений, аналитический и научный отделы». Немного подумав, начал ликбез крестный. «У каждого отдела свой начальник. Все начальники — офицеры Государственной службы безопасности. Помимо начальников, никто не носит больше никаких званий. Штат каждого отдела довольно внушительный, кроме силовиков. Традиционно безопасность России основывается на аналитике и научных изысканиях, а также на действиях разведки. Не гнушаются они шпионажем». «А если все-таки понадобится силовая акция?» Я внимательно смотрел на Славу. «Тогда они займут спецназ у полиции», — спокойно ответил Троицкий. «Благо делят одно здание, которое, кроме этих двух организаций, занимают еще с десяток более незначительных. Например, отдел Министерства физической культуры и спорта, отвечающий за развитие футбола в нашей стране. Правда, поговаривают, что полиция и все остальные министерства скоро переезжают в отдельное здание, оставив службу государственной безопасности единолично пользоваться огромным, надо сказать, комплексом». «Но это как бы логично. Как может служба безопасности отвечать за безопасность целой страны, если в самом здании проходной двор, и без наличия силовых структур они просто не смогут защитить себя сами?» Я задумался над этим вопросом. «Чушь какая-то. Как это занимать спецназ? Он должен у безопасников быть представлен отдельным большим подразделением». «Ты прав. Но у Громова своя точка зрения на этот счет. А непосредственным руководителем службы безопасности все-таки является он, а не ты», — иронично заметил Слава. «И в службе безопасности служат маги?» Я снова открыл газету и принялся просто просматривать ее содержимое, не заостряя внимания ни на одной статье. «А ты что, хочешь подать заявку?» — хмыкнул Троицкий. Я зыркнул на него из-под лобья и снова уткнулся в газету. Крестный встал, чтобы налить себе чай. Сев на свое место, он ответил. «Разумеется, служат, особенно в аналитическом и научном отделах. Маги — такие же граждане России со всеми правами и обязанностями. Да, кстати, ты в курсе, что после усыновления у тебя появилось двойное гражданство? Теперь ты не только России платишь налоги, но и Фландрии». «Класс», — я отодвинул в сторону газету. «И что мне это дает?» «На самом деле очень многое. Как ни крути, Российская Республика — довольно замкнутое государство. Мы не любим вмешательства извне. Так получилось, что наша столица Москва была еще и столицей империи. Именно поэтому в России самая крупная популяция магов, и самое главное, именно здесь обосновалась большая часть аристократии, когда-то приближенной к твоим предкам. И да, именно поэтому Россию не слишком любят во всем остальном мире, но и не считаться с нами не могут». «Интересно». Я закрыл газету, аккуратно свернул и сунул в карман на крышке чемодана. «Я могу получать газеты в школе?» «Можешь». Троицкий отставил чашку и поднялся из-за стола. «Тебе оформить подписку?» Я кивнул. «У тебя есть какие-то особые предпочтения или доверишься моему вкусу?» «Я, пожалуй, доверюсь тебе. Все равно я в газетах и журналах ничего не понимаю. Только хотелось бы, чтобы в газетах можно было прочитать нормальную информацию. Мне не нужна желтая пресса с обсуждением слухов и сплетен по всем страницам выпуска». «Хорошо, я все сделаю. Хотя ты ошибаешься в оценке полезности желтых газет. Сплетни и слухи тоже иногда полезно знать, потому что именно они формируют общественное мнение. Даже если просто придумываются. Ты готов?» Я кивнул. «Тогда поехали».